Глава 25. Ясмина. Упс. Мои глаза округляются до размеров блюдца. Я просто чувствую, как они увеличиваются. Не думала, что это произойдет так. Так быстро, резко, без подготовки, не стесняясь. Никаких уговоров и хождений вокруг да около. Сразу видно, что не в первый раз. Стянул штаны с трусами в немом приглашении. А мне бы стыдливо отвернуться, но взгляд будто приклеился к мужскому паху. Сердце неровно бьется в груди, во рту все пересохло. Сама ведь предложила помочь, а теперь трусливо сбежать? Он сейчас поймет, что я в шоке и все прекратится. А мне жарко, стыдно, но ужасно любопытно. Я не желаю останавливаться. В моей взрослой жизни происходят какие-то изменения. Пришло время получить хоть какой-то опыт. Медленно наполняю легкие воздухом, еще медленнее выдыхаю. Успокоилась немного. Эстет внутри меня прошелся взглядом по внушительной длине. Мама дорогая, но ведь красиво. Кожа там не загорелая, сливочного цвета. Обратила внимание на набухшие, словно шланги вены. Все вкупе смотрится мощно, достойно, великолепно. Круче даже, чем в эротических роликах. Смелее. Он не кусается. Подбадривает Валид, не сводя с меня взгляда. Кладу руку. Кожа нежная, словно бархат, несмотря на каменную твердость. Его рваное дыхание и темный дикий взгляд заставляют мое тело откликаться. Лаская Валида, я сама возбуждаюсь. Он кладет руку поверх моей, показывает, как надо действовать. Сжимает пальцы, ведет вверх, вниз. «Справишься?» Голос совсем низкий, по коже проходится жар. «Угу». Боюсь, что и мой голос подведет, не решаюсь заговорить. Мне до сих пор кажется, что это не я. На меня обычную точно не похоже. Сама предложила, а теперь еще и удовольствие получаю от процесса. Хочется глаза закрыть, да много чего хочется. Всегда была уверена, что я холодная и прагматичная особа. А оказалось, что во мне все это время спала развратница. Валид совсем не принц, но его поцелуев хватило, чтобы пробудить во мне скрытую от меня самой натуру. Щеки пылают от стыда, а руки совращают мужчину. Это внутреннее противоборство скромности и распущенности, где каждый нерв натянут до предела, доставляет мне необъяснимое удовольствие. Я испытываю какой-то внутренний драйв. Веду пальцами, зажимаю чуть сильнее, потом отпускаю. Мне нравится. Нравится наблюдать, как его глаза чуть закатываются, как хриплые стоны срываются с губ, как он сам толкается мне в кулак. Мощно, бешено. Дикое, безумное желание его попробовать. Коснуться вершины языком. Откуда оно во мне? Чувствую себя соблазнительницей, которой удалось покорить этого сильного, страстного мужчину. В моих руках он доверчиво расслаблен. Во двор дома въезжает машина. Меня это на долю секунды отвлекает, хотя ритм мне Валид снизить не позволяет. Звучит сигнал автомобиля. Странно. Я столько здесь живу, но ни разу не слышала, чтобы кто-то сигналил. «Яся, если не хочешь, чтобы я сдох, не обращай внимания». «Валид!» — кричит Самир. Я на секунду теряюсь, будто меня застукали на месте преступления. Как продолжать? «Калибри», — рычит Валид. «Не останавливайся. Я реально слечу с катушек». Он не заканчивает, потому что моя ладошка сжимается и поднимается вверх. Валид со стоном выдыхает. У нас есть несколько минут, прежде чем Самир поднимется. Наверняка Лея уже несется вниз, чтобы получить свой поцелуй. Безумная мысль приходит в голову. Крутится там несколько секунд и не уходит. Сначала я представляю, как это делаю, потом опускаю лицо и обдаю дыханием бархатную кожу. Валид открывает глаза и смотрит на меня ошарашенно. Я высовываю кончик языка и просто его касаюсь. Безумная идея узнать его вкус. «Калибри». Сквозь зубы взгляд темный затягивает в свои глубины. Действую чуть смелее. Он откидывает голову назад, хрипло стонет. Наконец, получив долгожданную разрядку. Я немного удивлена, что он продолжает оставаться твердым. Никакой брезгливости не чувствую. Мне реально приятно, что я с ним такое сделала одними ласками. Я бы сейчас уснул. Надевая трусы, Валид поднимается с постели. Он смотрит на меня. И вот тут меня охватывает чувство смущения. Это чувство растет, а еще появляется неловкость. Моя маленькая, я люблю тебя. Не надо стесняться. Поднимает мое лицо, заглядывает в глаза. Там столько нежности и... любви. Хочется верить. С первой встречи зацепила, продолжает Валид. Никому тебя не отдам. Рушит он своим признанием стены, которые я воздвигла. Вижу тебя лучше, и скорая не нужна. Перевожу в шутку, потому что не могу ответить взаимным признанием. Я вообще не понимаю, что со мной происходит. Пару дней рядом с тобой смогу продержаться. Потом случится рецидив. Серьезно предупреждает. Сейчас я к Самиру, а как вернусь, буду пробовать тебя. Я сразу понимаю, о чем он говорит. Не надо. Мое сердце сейчас выскочит из груди. Калибри не обсуждается. Подмигивает мне так нагло, что я улыбаюсь. Берет чистые вещи и скрывается в ванной, не закрывая замок. Валид. Калибри удивила. Моя смелая девочка. Верю, что свою женщину мужчина может узнать сразу. У меня так и произошло. Блин, как же от нее кружит голову. Увести бы Калибри в красивое уединенное место, чтобы никто не мешал. Мне ее мало. Легкая прелюдия только разожгла мой аппетит. Слышу голос брата в комнате. «Сейчас спущусь!» — кричу ему, быстро намыливая тело. Мне интересно узнать, почему его вызвали в управление. Какое-то предчувствие есть, что это как-то связано с Ясей или с записью, которую прислал ей Алексей. Полотенцем просушиваю волосы. Натягиваю чистые трусы и штаны. Футболку я специально не брал с собой. Ясе нравится мое тело, хоть она и делает вид, что не засматривается. Я ее взгляд ощущаю на коже. Калибри в спальне нет. Облом. Беру из шкафа футболку с длинными рукавами. Натягиваю на влажное тело. Прежде чем зайти в кабинет, ищу свою жену. Проблема больших домов в том, что сразу найти пропажу невозможно. Приходится или кричать, или спрашивать. Я вот тоже купил большой дом. Теперь думаю, что зря. 3-4 комнаты в самый раз. Детей не потеряешь, жену быстро найдешь и зажмешь в уголке. Большой дом хорошо, когда семья огромная. Взрослые дети, внуки. У тебя уже на 5:30, и тебе не до жены. Уверен, мне это до самой смерти не грозит. Гены у нас бешеные. Вторая жена отца жаловалась, что он ей прохода не давал, пока не умер. У меня там все работает, как швейцарские часы. Сбоя не бывает. Иногда ты ложишься убитый, спать хочешь, а он тебе не дает. Я, конечно, солгал Ясе, что 2 дня продержусь. Да мне ее весь день будет мало. Они с Леей спустились в подвал. Раздался голос брата, когда я вышел из спортзала. Понятно. Поможем им подстрелять. Я уже представил, как буду стоять сзади Калибри и прижиматься к ее упругой попке, показывая, как правильно держать ствол. Ствол пистолета. Не сегодня. Идем. Кое-что обсудить надо. Приподнятость и легкость внутри исчезают. С Ясей как-то связано? Нет, с тобой. Я напрягаюсь. Из-за меня вызывали. Мы входим в кабинет, закрываю дверь. Кто-то слил несколько оперативных съемок в интернет. В управлении началось расследование. Но я не уверен, что удастся докопаться до правды. Тот, кто это сделал, все хорошо подчистил. Дурова. Выдвигаю версию. Пока я не знаю, чего она добивается, но чем скорее выясним, тем быстрее нас оставят в покое. Я тоже так думаю, но без доказательств мы не можем ее обвинять. Все съемки с твоим участием. Ты же понимаешь, на тебя могут открыть охоту. Я это понимаю. Ролики наверняка успели скопировать. Конечно, наши лица нигде не должны мелькать. Врагов у нас больше, чем у кого бы то ни было. Я должен тебя защитить, уволить и отправить куда-нибудь. Ты же понимаешь, что они могут выйти и на тебя. Этого бы мне не хотелось. Они с Леей только обрели мир, любовь, покой. Я не собираюсь бегать и прятаться. Твердо произношу. У меня есть подозрение, что ролики слили для отвода глаз. Дурова отвела от себя подозрение. Сегодня Алексей прислал Ясе одно из слитых в сети видео. Цель не я, а Ясмина. «Ты уверен?» – спросил Самир. «Да, но буду еще больше уверен, когда доберусь до этого утырка». «Найдем. Как Яся?» Удивительно, но она нормально восприняла, что у меня не самая спокойная работа в мире. «Попроси Ясмину набрать Алексею». Никто не знает, как меня передергивает только от мысли, что ей придется с ним общаться. Я объясню, что ей нужно будет ему сказать. Надеюсь, Калибри согласится. Нам нужно узнать адрес ее бывшего жениха. Когда я до него доберусь, он мне все расскажет. А потом я позвоню Кобе и сообщу, где искать должника. Никакой пощады. С Дуровой, конечно, так просто не получится. Но и на нее можно найти управу. Я уверен, Самир под нее уже копает. Спускаюсь в подвал. Здесь такая шумоизоляция, что наверх не доносится ни звука. Яся с Леей стреляют по очереди. Сноха просит не мешать. Прикладывает палец к губам. Я бросаю взгляд на мишени. Моя девочка, конечно, уступает Лее. Но я с ней еще позанимаюсь. Для новичка она совсем неплохо стреляет. Рука немного дрожит, и глаза она зачем-то прищуривает. Отстреляв магазин, Калибри оборачивается и замечает меня. «Покажешь класс?» – спрашивает Лея. «Не сегодня», – машу головой. «Яся, я хочу тебя кое о чем попросить». На самом деле, мне неприятно, что Ясе придется звонить утырку, но без ее помощи поиски могут надолго затянуться. «Что нужно сделать?» Ее щеки окрашивает румянец. Я готов отдать многое за то, чтобы узнать, о чем она подумала. «Позвонить Лехе».